Эпилог. Юки, ты похожа на принцессу. Стоя перед зеркалом, которое было установлено в гримерке по просьбе дизайнера, одолжившего ей платье на сегодняшний вечер, Юки подняла плечи, и это сразу вызвало неудовольствие стилиста. Он отвечал здесь за все: за мое платье, за ее платье, за визажистов, нанятых для того, чтобы она выглядела на все 100. Выглядела она непривычно, но не на 100, а на целую 1000. И сейчас эта женщина, которая для всего мира была поп-звездой, а для меня лучшей подругой, прихорашивалась перед зеркалом. «На мне тонны макияжа. Следующие 6 часов мне ни вздохнуть, ни охнуть. А приспичит сходить по-маленькому, так только с чужой помощью. Но все равно спасибо, моя дорогая». «Пожалуйста», — рассмеялась я. «Сочту за честь подержать твои юбки, когда будешь делать пипи. Но если захочешь АА, то я пас». Теперь засмеялась она. «Никакого АА. А делать пипи друг перед другом нам не привыкать, верно?» На лице Юки появилось отрешенное выражение. Я догадывалась, о чем она думает. Обо всех наших потрясающих походах, во время которых мы десятки раз поочередно стояли на стреме, когда мимо шли другие туристы. Мы оттягивались на полную катушку, и я была счастлива, что наши приключения ей в радость. Подруга пожала плечами и окинула меня неспешным взглядом. «А ты, мой сияющий ангел, выглядишь лет на 15!» Она выразительно шевельнула бровями, игнорируя вскрик визажиста. «Поразительная мистификация!» Я закатила глаза. «Мистификация! Вот именно!» «Это гормоны! Ты вся светишься! Хайлайтерами и бронзаторами такого эффекта не добиться!» Она присвистнула, а я сделала реверанс, насколько позволяло тесное платье. «Могу поспорить, Кэден обосрется, когда тебя увидит!» Услышав его имя, я на секунду удивилась. Я не вспоминала о нем год. Как-то, когда мы с Джеки и Эймосом ехали в машине, его песня звучала по радио. Ребята шумно выразили свое неодобрение и сразу переключили станцию. Тогда я подумала о нем, но и то мимолетно. «Если он обосрется, надеюсь, кто-нибудь снимет это на камеру», — пошутила я, поправляя лямочку платья, примерка которого состоялась 2 месяца назад, когда Юки пригласила меня на церемонию. Она фыркнула, и мы ударились ладонями. «Дай 5». Уже не в первый раз я благодарила маму за то, что у меня есть такая замечательная подруга. И вообще, такие замечательные друзья. И одной из тех, кто находился в топе, была Юки. За последние 4 года мы виделись регулярно. Как-то она провела с нами День Благодарения. 2 раза встречала Новый год. Хотя я предупреждала ее, что мы всего-навсего ездим в соседний городок смотреть фейерверк, и то, если год не был засушливым. И время от времени наведывалась к нам в течение года, если представлялась возможность. На 2-е лето моей жизни в Пагоса Спрингс она арендовала яхту. Мы встретились с ней в Греции и провели там незабываемую неделю. Приехала даже ее сестра Нори. На 2-й год она пригласила нас в Италию, но в то время летать самолетом я уже не могла. Однако я не расстроилась. Роудс тоже. Эйм сопел и пыхтел, но целую неделю, когда предполагалось, что мы будем в поездке, проторчал со мной и 1 раз даже помассировал мне ноги. Но когда я сказала, что мы едем в Лос-Анджелес на церемонию награждения, сопение и пыхтение не последовало. Он прибыл туда со школьным приятелем и вызвался помогать. Ха-ха! Сейчас, когда большую часть года он проводит в колледже, я очень по нему скучаю и навещаю при каждом удобном случае. Он по-прежнему сочиняет музыку и время от времени выступает на небольших площадках в окрестностях колледжа. Когда у Роудса выдается свободное время, мы ездим на его выступление. Эймос спрашивает мое мнение о материале, над которым работает. Но учеба отнимает у него много сил. Хотя он планирует специализироваться на музыкальной композиции. «Спасибо, что пригласила», — сказала я Юке, в десятый раз поглаживая себя по животу. Она склонила голову на бок. «Мы написали вместе целый альбом, Ора! Так кому же меня сопровождать, как не тебе?» «Большую часть работы ты сделала сама, а я лишь немножко помогла». Слова и строчки не возвращались. Пару раз я чувствовала, как что-то вертится на языке, но они тотчас исчезали. Хотя я об этом вообще не думала и не переживала. И никого это не заботило, что было отрадно. Несколько лет назад я разрешила Эймосу покопаться в моих блокнотах, и он уставился на меня изумленными глазами. «И это, по-твоему, недостойный внимания материал?» Судя по тону, он отказывался верить. Так что, возможно, материал был не настолько неважным. Единственное, что я по-прежнему открываю, когда остаюсь наедине с собой, это мамины дневники. Когда к сердцу подкатывает тоска по ней, мы частенько отправляемся в поход по ее любимым маршрутам. А сейчас во взгляде, который бросила на меня Юки, явственно угадывалось напоминание о том, сколько раз она засыпала на диване, который Роудс в итоге перенес в гараж. Теперь там находилась гостевая, и там нередко останавливались мои родные из Флориды, сестра Юки и братья Роудса. Раздался стук. Ее менеджер поднялась с дивана и, открыв дверь и перемолвившись парой слов, сделала приглашающий жест. Пришел мой самый любимый мужчина на свете. Моя половинка. Я улыбнулась и тут же направилась к нему. Всего 2 часа назад я оставила их в люксе, который Юки сняла для нас, не слушая моих возражений о том, что я могу оплатить номер сама. Оказалось, что прошел целый день. Когда мы не были заняты работой, все обстояло по-другому. Но даже будучи загруженным делами, он приезжал домой на обед, если оказывался поблизости или у него выдавался короткий день. Подходя, Роудс окинул меня долгим взглядом и округлил рот. «Ух ты!» — прошептал он. «Слишком много макияжа?» Он склонил голову на бок, привычным жестом кладя мне руки на плечи. «Многовато. И без него ты гораздо красивее. Но платье славное, дружочек. Взято на прокат. И еще большой вопрос, как я буду в нем писать?» Платье было изумрудно-зеленым, с вышивкой. И весило 7 кг, по крайней мере, по ощущениям. «Главное, не порви в процессе», — с невозмутимым видом сказал он. Я засмеялась и обняла его за талию. Я еще не привыкла к тому, что могу прикасаться к нему в любое время. К его твердому, как скала, телу, которым я обладала каждую ночь и каждое утро. Даже в состоянии полусна, когда он приходил домой или уходил. Он опасался, что мне надоест, что он пропадает на работе, о чем и сказал мне однажды. Я, не жалея слов, объяснила, что волноваться не стоит. В каком-то смысле я ждала его всю свою жизнь, и подождать 10 часов для меня не проблема. Ведь он отсутствовал не потому, что ему это нравилось. Быть уверенной в том, что имеешь, вот что главное. Я никогда не сомневалась в нем, ни на секунду. «Не уверен, что могу тебя обнять», — сказал он, легонько прижимая меня. «Ты всегда можешь меня обнять». Он прижался губами к моим волосам, и я поняла, что он просто удерживается от того, чтобы поцеловать мое лицо из-за безумного количества макияжа. «Отец Юки пригласил нас поужинать. Он хочет поговорить о рыбалке», — тихо сказал Роудс. «А Эйм будет?» Отстранившись, он кивнул, снова окидывая меня долгим взглядом. Юки многозначительно кашлянула. «Ора, нам пора. Роудс, проводишь ее?» Он положил руку мне на пояс и в знак согласия опустил подбородок. Мы улыбнулись друг другу и в сопровождении телохранителя Юки и ее менеджера направились к двери. Проходя по вестибюлю отеля следом за подругой, которая все время шепталась с менеджером, я обратила внимание на усиленную охрану. Во всем этом было что-то сюрреалистичное. И нужно сказать, что я по этой жизни не скучала. Роудс пригнулся ближе, понизив голос почти до шепота. «Ты в порядке? Не очень устала?» Я покачала головой. «Пока нет. И надеюсь, что не засну, иначе выйдет конфуз». Мистер гиперзаботливый бросил на меня косой взгляд. Перед поездкой мы сходили на прием к моему акушеру-гинекологу, и хотя отправились на машине, я знала, что затея была ему не очень по вкусу. По возрасту я попадала в группу риска, но, к счастью, в прочих отношениях была здорова, и срок был небольшим. После этой вылазки других поездок не планировалось. На следующей неделе приезжали погостить мои дядя и тетя. Они навещали нас каждый год. Мы остановились у шикарной машины, в которой мне уже доводилось ездить, и Роудс погладил меня по спине. «Ну, развлекайся». «Спасибо. Но это в последний раз. А больше я ни-ни. Это количество макияжа я буду снимать еще лет 10». Уголки его губ дрогнули. Как же я любила эту его манеру. «Ты это заслужила, ангел мой». Он легонько коснулся губами моих губ. «Люблю тебя». И мое тело привычно отреагировало. Так же, как в первые разы, когда он говорил эти слова. Точно словесное признание в любви было для него жизненно необходимым наркотиком. Честно говоря, я уже не представляла своей жизни без этих слов. Для человека, не привыкшего говорить о любви, Роудс был необыкновенно щедр. Он говорил мне эти слова каждое утро и каждый вечер. Тихо нашептывал их Азалии и говорил по телефону Эймосу. А не так давно произнес их, прижимаясь ртом к моему животу. Так что я инстинктивно притянула его к себе и сказала в ответ, что люблю. Потому что мужчине, способному говорить о своей любви не только делами, но и словами, нужно слышать эти слова в ответ. И я на них не скупилась. Громкий свист вынудил нас разомкнуть объятия. Юки смотрела на нас, качая головой. «Эй, вы! Когда я гляжу на вас, меня начинает подташнивать от счастья!» Я хихикнула и, поднявшись на цыпочки, снова поцеловала Роудса. Он улыбнулся. «Когда соберетесь назад, напиши мне». «Хорошо». Я улыбнулась ему и, сжимая клатч, юркнула в машину. А Юки, попутно обняв Роудса, скользнула следом. Усаживаясь, она улыбнулась. «Ты такая счастливая, Ора! Я так за тебя рада!» «А я-то как за себя рада!» — взволнованно выдохнула я. Последние годы были самыми счастливыми в моей жизни. Благодаря Роудсу, Эймосу и, конечно, Азалии, но и всему в целом, жизни в целом, я была на своем месте. У меня был дом. Была семья и друзья. Я виделась с ними всякий раз, когда они заглядывали в магазин. Я продолжала в нем работать. И на самом деле теперь стала в нем хозяйкой. За последние пару лет здоровье мистера Неза ухудшилось, и Клара призналась, что ей нужны деньги на его лечение. Я уже было открыла рот, собираясь предложить финансовую помощь, Но она выразительно посмотрела на меня, и я тотчас заткнулась. Попутно она призналась, что подумывает продать магазин. Душа у нее больше к нему не лежит. Ей хотелось вернуться к занятиям медициной. А мне нравился магазин. И я подумала, а почему бы нет? Так мы и сделали. Я купила его. Джеки ездит в школу в Дуранго и помогает мне. А когда Эймос приезжает домой, я нанимаю его в помощники. Еще у меня есть пара работников из числа приезжих. Приобретение магазина было грандиозным решением. Это как если бы к нашему дому сделали пристройку. Но нужно сказать, что и решение насчет погосы, как почти все прочие, принятые после той ночи в Моабе, когда я решила поехать сюда, было самым лучшим. «Видела бы ты свое личико, когда тебя объявили победительницей!» усмехнулся отец Юки несколько часов спустя. Моя подруга засмеялась, отодвигая стул. «Мы почти уснули, когда объявили нашу категорию, и я понятия не имела, что происходит, пока не увидела на экране свое имя». Так все и было. Мы сидели в спортивном баре, где зависали наши мужчины, пока шла церемония награждения. Я думала, что Юки захочет пойти на афтер-пати, тем более, что ей присудили альбом года. Но она в ужасе отмахнулась от меня со словами. «Я умираю с голоду и лучше повидаюсь с папой». А я мечтала увидеться со своей семьей. Поэтому мы свалили и направились прямиком в бар-ресторан в дорогущих дурацких платьях, за которые Юки, в ответ на мои опасения, пообещала заплатить, если испачкаются. Я отлично провела время на церемонии. Но лучше всего было войти в ресторан и увидеть мистера Янга, который, скрестив руки на груди, смеялся над тем, что говорил Роудс. Мой идеальный Роудс держал скачущую у него на коленях азалию, а сидевший рядом Эймос пристально смотрел куда-то в угол зала. Я с одного взгляда узнала девушку, на которую он смотрел. Она тоже была на церемонии и получила награду минут за 15 до Юки. Всех расцеловав и обняв, я взяла малышку и чмокнула в щечку. И тотчас папина дочка потянулась ручонками к старшему брату, который взял ее без колебаний. Азалия была чудом, заявившим о своем присутствии в мире, когда мы с Роудсом были женаты чуть больше года. На моих глазах выступили слезы. Роудс тоже растрогался. И если раньше я считала его гиперзаботливым, то, как выяснилось, это он только разминался. Я тоже от него не отставала. Но сейчас все мое внимание было сосредоточено не на двухлетней дочурке, уснувшей на руках Эйма, а на Юке, которая получила награду. Мне до сих пор в это не верилось. Точнее, верилось. Просто это было так удивительно. Она дважды поблагодарила меня со сцены, срывающимся от волнения голосом. А я аплодировала так громко, что раздосадовала всех вокруг. Она пообещала прислать мне мемориальную табличку, а я уже придумала, куда ее прикрепить. На стену в нашей спальне. Рядом с той, которую она подарила мне за тот роковой альбом, который мы написали вместе, когда у нас обеих была черная полоса. И посмотрите на нас сейчас. У нас все отлично, как никогда. Было поздно, когда мы собирались расходиться. Юки взяла отца под руку. Они вышли из ресторана и в сопровождении телохранителя направились пешком в отель, который был в квартале отсюда. А мы все последовали за ними. Ночь была прохладной, и людей на улицах было гораздо больше, чем можно было ожидать в воскресенье около полуночи. Чуть ли не каждый прохожий оборачивался на Юки, явно узнавая ее. Роудс сжал мою руку. «Кажется, я увидел тебя, когда показывали номинантов, и камера сняла Юки крупным планом. Сказал он. «Ты заметил, какие у нас обеих были тупые взгляды?» «О, да». Я засмеялась. «Я думала, на таких мероприятиях бывает весело». «Нет, там было ужасно скучно. Мы играли в камень-ножницы-бумага и в крестики-нолики на ее телефоне». Я сжала его руку. «У меня было два батончика мюсли. У нее две упаковки мармеладных мишек. И мы поочередно наклонялись и ели, чтобы камера не засекла». Он громко рассмеялся, выпустив мою руку. Обнял меня за плечи и привлёк к себе. Так, как я любила. И нам пришлось помогать друг дружке в туалете. Он еще крепче прижал меня. А вот это уже не смешно. Больше я на такое не подпишусь. Это точно. Я обернулась через плечо на Эймоса, который нес на руках спящую сестренку. Он поднял подбородок, точь-в-точь, как Роудс. За последние годы он возмужал. Ростом отца не догнал, но, судя по всему, тоже обещал быть высоким. На мой взгляд, он очень походил на свою маму. Но когда усмехался или закатывал глаза, был копией папы Роудса. А непринужденные манеры поведения, как я выяснила, он явно пошел в своего другого папу, Билли. Только я открыла рот, чтобы спросить их о планах на завтра, как уголком глаза заметила две знакомые фигуры, заходившие в отель через другие карусельные двери. Кэден со своей мамочкой. Он был в белой рубашке, с галстуком-бабочкой и черном смокинге типа тех, в которые обычно облачался и уходил, оставляя меня в номере. Она в потрясающем золотом платье. Вид у нее был раздосадованный. Ничего-то у них не поменялось. Это было забавно. Кэден умудрялся оставаться на плаву. Его по-прежнему приглашали на церемонии награждения, порой даже премировали, благодаря усилиям тех, кто работал на него сейчас. Он и в этот раз был на что-то номинирован, но награды не получил. Я его не видела. Только его лицо, мелькнувшее на огромном экране. Необычайное чувство покоя наполнило мне сердце и, честно говоря, все мое тело. Я не ощущала ни злости, ни боли, ни обиды. Только безразличие. Словно почувствовав что-то, Кэден посмотрел в нашу сторону, и я безошибочно определила момент, когда его взгляд упал на мой округлившийся животик. Я была на четвертом месяце, и платье уже не скрывало, что мы ждем второго ребенка, еще одну девочку. С именем мы пока не определились, но поскольку Азалия была названа в честь моей мамы, мы подумывали о том, чтобы дать малышке второе имя Юки — Роуз. Мы с Роудсом были очень воодушевлены. И Эйм тоже. Он повесил у себя в общежитии снимок УЗИ рядом с фотографией Азалии, сделанной в тот день, когда она родилась. Более того, тогда именно он отвез меня в больницу. Зелёный-призелёный сидел со мной в палате и держал за руку, которую я стискивала со всей силы, пока буквально за 2 минуты до начала родов не примчался Роудс. Эймос III взял малышку на руки, и этим, как я предполагаю, объяснялась их обоюдная привязанность. Мы позвонили ему сразу после того, как вышли из кабинета врача, и он издал такой вопль, что мы оба рассмеялись. «Ей-ей, папа! Нас вот-вот завалят девчонками!» Мужчина, сидевший в машине рядом со мной и по-прежнему державший меня за руку, усмехнулся, глядя прямо перед собой через лобовое стекло, и сказал лучшее, что можно было сказать. «Я не жалуюсь». И это была чистая правда. Я никогда не забуду, как Роудс затрепетал всем телом, когда врач подтвердил, что я беременна. Как его глаза наполнились слезами. Как он прижимался губами к моим щекам, лбу, носу и даже к подбородку, когда я родила Азалию. Лучшего мужа, отца и спутника жизни, чем он, я и представить не могла. Он помог мне подняться, поверил в меня и наполнил мою жизнь таким количеством любви, о котором я не могла мечтать. «Ты в порядке, ангел?» — спросил он, ласково поглаживая меня по руке и, как всегда, спасая положение. Я отвела взгляд от людей, которых когда-то знала. У меня было такое чувство, что я вижу их в последний раз. И кивнула Роуцу, моему мужу, человеку, который пройдет огонь и воду, чтобы найти меня, если однажды я потеряюсь, который дал мне все, о чем я мечтала, и даже больше. Одной церемонии мне было за глаза. Я ничего не упустила, даже самую малость. Я радовалась тому, что возвращаюсь домой и буду жить с теми, кого люблю всей душой. И когда мы шли к лифтам, Эйм усмехнулся. «А знаешь, Ора, что мне сейчас пришло в голову?» Я посмотрела на него. «Нет, расскажи». «Так, слушай, что было бы, если бы я не сдал тебе квартиру в гараже? Я чуть не наделал в штаны от страха. Папа не встретил бы тебя. Я не пошел бы в музыкальный колледж. А у тебя не было бы магазина», — произнес он задумчивым видом. «Ты когда-нибудь думала об этом?» Я знала ответ на этот вопрос и потому сказала правду. Я сказала, что уже думала об этом, но это было давно. Потому что я оказалась именно там, где должна была. Куда вели все решения, которые были приняты до меня, а затем уже мной. Я действительно везучая. Эта мысль пронеслась в мозгу, и у меня пресеклось дыхание. Потрясённая, я схватила Роуца за руку. Он посмотрел на меня с любопытством и с такой любовью, что мне снова стало нечем дышать. И мысль снова облеклась в слова. «Я в месте, которому принадлежу, где любовь подарила мне дом».